Я прыгнул за широкую спину Ирни и принялся заливать хил в особо пострадавших. Как ни странно, несмотря на то, что внешне этот вал магии был ужасен, по сути, причинил он не столь уж много вреда, в основном разбившись о щиты. Наши зеленокожие пострадали поболее, а один из них даже отправился на перерождение, но уже вскоре в дело вступили шаманы. Авторг завращал буркалами, выпустив тучи мух. Ех, вот это началась сеча. Нелепее не придумать. Уже через минуту на площади воцарился грандиозный хаос. Стрелы, магия, сталь, ярость и кровь сплелись в неистовом танце. Напор призраков быстро расшатал наш хлипкий строй, вырезая голумов умениями. Я попытался спрятаться за Ирни, памятуя, что мне не нужно лезть в сражение, тратя магию на боевые чары, но очень быстро оказалось, что противники-то об этом не знают и атакуют меня почем зря. Я только залил хил объятому пламенем Саньку, как почувствовал смачный удар по спине, отбросивший меня на какой-то опаленный остов дерева. Обернулся, твою мать. Позади нашего фронта оказалось два совершенно незнакомых мужика. Один толстый, с огромной дубиной наперевес, а другой тонкий и гибкий, вооруженный рапирой. Их рожи раскалывали широкие улыбки, а глаза лучились нежностью. Нежностью вдвойне страшной от такой несоответствия ситуации. Блин, пришлось хреначить их молниями Андала и резко звать на помощь. Уже через секунду между нами вырос Ирни, который, явно используя сознание убийцы, резво атаковал Пузана по ногам. Но в целом, схватка постепенно склонялась в нашу пользу. Даже несмотря на то, что коллективный интеллект противника неплохо управлял своими отрядами, он уступал человеческому разуму Сани и Ирни, а голумы, походу, наконец-то научились извлекать пользу из моих бафов, выцеливая слабые места супротивников. Первоначальный удар призраков завяз в толпе зеленокожих. Проклятия шаманов также здорово их ослабили, а затем Ирни с Санчезом принялись постепенно обкусывать ублюдков с флангов. Пару раз к нам залетали перелетные птички от соседней схватки, но оно не могли сделать погоды. Ирни с размаху опустил секиру на голову копии Иваныча и медленно развернулся к группе наших бывших товарищей. Седьмой как раз прикончил последнего из противостоящих им воинов. Театральненько, ко, не правда ли? Проговорил наш пахан-командир, покачивая секирой. Сцена действительно была достойна пера автора какого-нибудь фантастического эпика. Заходящее солнце расчертило площадку длинными тенями от опаленных стволов. Воздух все еще гудел от магии, а мы были похожи на кровавых демонов, до глаз залитых той красной жижей, что заменяла призракам кровь. Но с той стороны промолчали. Лишь Лилу, закусив пухлую губу, лихорадочно отхиливала кроваво-красного Серегу. И я решил тоже не терять время даром. Правда, наша команда, как ни странно, была в достаточно неплохом виде. Я не видел статы оставшихся в живых голумов, но столбики жизненной силы нашей братвы были недалеки от 100%. Я лишь заново накинул бафы на Санчеза, который после респа потерял все усиления. А вот у наших противников потерь было немало. Видимо, по какой-то причине их артефакт локального воскрешения не мог отрисать сразу всех погибших в этой схватке. Пересчитав по головам, я насчитал лишь 10. Недоставало Рады, Стефы, Георга и Самбулата. Невольно взгляд остановился на пышущей злобой мордашке Аньки. Мы должны урыть ублюдков. Им нет места в большом дорогере, спокойно и абсолютно без интонаций проговорила она. За то, что они сделали со мной и Стефой, мы должны покарать их. Святой Лагунин. И трудно было бы с ней не согласиться, будь я на их стороне. Не надо кипятиться, господа, встрял Иваныч, видя, что Ирни сейчас скажет нечто такое, после чего любые переговоры будут невозможными. Ань, мы все понимаем твои переживания, но я думаю, нет, я абсолютно уверен, что сейчас мы должны оставить все разборки на потом. Мы должны покинуть эту трагичную землю и выйти, наконец, в большой мир. Мы все устали, очень устали. Нервы не к черту. Заткнись, коротко сказала Анька, оборвав лившийся ручейком тенорог старика. Мы должны убить их, Сереж, оставить их здесь. Помимо воли взгляды скрестились на командире наших супротивников, но он молчал, хмуро глядя на нашу честную компанию. Его легкая броня была разодрана когтями риплов, что вызывали копии наших предшественники. Он был по шею в том дерьме, что заменяло им кровь, и вообще еще несколько минут назад выглядел как человек, приготовившийся отдать концы. Но Хилла и Баффалилу сделали свое дело, Сереж, вновь повторила Аня. И по каким-то теням неких интонаций я вдруг со всей отчетливостью понял, что их связывают не только деловые отношения. Черт подери, я видел, как лихорадочно крутятся в голове Сереги винтики мыслей. Просчитывают, сравнивают, оценивают, будет ли выгодно ему, если они схватятся с нами на пороге выхода в Большой Дарагар. Получит ли он от этого профит? Победа даст ему еще большую сплоченность коллектива, тем более что я знал, насколько любит Серега использовать волю народа для укрепления своей власти. Но наше внезапное явление из небытия и наши союзники не могли его не удивить. Нас осталось также с десяток, но он, конечно, знал, что голумы уступают в силе Акари. Значит ли это, что они, скорее всего, нас загасят? И стоит ли этот риск профита? И все-таки по его глазам я понял, что нет, риск не стоил того. Серега только раскрыл рот, чтобы объяснить своей братве, почему они не должны с нами драться, как Анька, догнав об этом секундой ранее, вдруг достала стрелу и спустила ее в Ирни. Взревев, тот отбил ее умением. «Бляха-муха, битвы не избежать, убью суку», – прошипел наш пахан-командир, и в его голосе не было разочарования. Наоборот, он жаждал схватки не меньше Аньки. Правда, его гнев был направлен совершенно на другого человека. Яркая вспышка заставила меня, супротив воли, прикрыть ладонью глаза. Казалось, солнце выпустило протуберанец прямиком на эту чертову площадь на вершине одного из холмов Кицума. Лишь спустя пару минут я смог проморгаться. Слепящие пятна, кажется, намертво въелись в сетчатку глаз. Но увиденное быстро заставило забыть об этом неудобстве. Ибо в десятке метров от нашего Бородино застыла троица мастеров. От них веяло осязаемой угрозой. Высокие фигуры были облачены в вычурную красную броню, полную острых граней и покрытую затейливой вязью гравировки. Она ладно облегала их тела, делая похожими на рисунок любителя аниме. В руках мастера держали странные тупоносые мечи. Глухие шлемы полностью закрывали морды. Различить, кто из них кто, можно было только по росту и системной надписи. «Почти всех, вы еще подеритесь, горячие финские парни», — вдруг совершенно по-русски шутканул один из них. Это был тот третий мастер, коего я видел лишь однажды, в самый первый день прибытия в ясли. Взглянув на него, я вдруг поймал себя на мысли, что ни тогда, ни сейчас, над ним не было надписи с именем. «Глаз, да глаз, чуть отвернешься, а они», — проворчал он, обходя по кругу нашу честную компанию. «Мы же застыли соляными столбами, не зная, чего ждать от неожиданных гостей нашего маленького междусобойчика. Вы», — он ткнул пальцем в Серегу и его команду, — «быстро валите в зал перехода». У Сереги будто камень с плеч свалился. Все так же, не обронив ни слова, он цанул упирающуюся Аньку за локоть и навострил лыжи к синеватому куполу. «Ты что, хочешь нас оставить тут?» — выплюнул Эрни. На его бородатой роже отразилась целая гамма эмоций, но превалировала над всеми жгучая ненависть. Безымянный мастер лишь покачал головой, по-видимому, улыбнувшись под шлемом. «Не парься, вслед за ними пойдете вы. На сегодня хватит драк. Большой Дарагар ждет вас. Сможете свести счеты в нем». Что-то в его словах заставило меня насторожиться. Едва уловимая тень мелькнула в тембре его голоса. Это даже была не ложь, а что-то иное. Мы переглянулись с Тихим, с Аней. В глазах последнего застыла неизбывная тоска. Столпившиеся позади нас голумы глядели на мастеров, затаив дыхание. Среди них почти не было получивших второй шанс, и, должно быть, они им казались почти что богами. «Че сидим?» — весело вопросил меж тем безымянный мастер. «Погнали, погнали. Я и так потерял из-за вас уже достаточно времени». Серега кивнул и, больше не медля, двинулся к куполу. Признаться, в этот момент я выдохнул. И, как оказалось, зря. В следующее мгновение все полетело в тартарары. Глава 29. «Твою мать, черт его знает, что произошло в этот миг в мозгах у Эрни. Нет, я и раньше подозревал, что его ненависть к Сереге много больше, чем он показывал. Святой Лагунин, но неужели нельзя было чуть-чуть подождать и отложить разборки до того времени, как мы свалим из этого дерьмового места?» Ни с того, ни с сего он вдруг обрушил на Серегу огненный вал. «Сука, этот мудак, оказывается, имея такое заклятие, не юзал его в самые сложные моменты схваток, оставив его на сраную месть». Командир наших бывших боевых товарищей улетел куда-то в сторону, а вокруг воцарился хаос. Ментальный удар Иваныча разметал остатки галунов, сумерки раскололи молнии Тихого, с коротким шелестом Санчес поймал стрелу в бедро, а я еле успел материализовать щит и защититься от лихого наскока Семена. А следом все это месиво накрыла ударная волна, запущенная Грингомом. С криками боли мы разлетелись, как куклы. На несколько мгновений это потушило схватку. Безымянный мастер хотел что-то сказать, но скопившаяся меж нами ненависть была слишком сильна и уже через мгновение битва закипела вновь. С диким ревом Санчес обрушился на седьмого, Саня, было хотевший остаться в стороне от схватки, помимо воли втянулся в рубку с Салаватом, а Голумы, потеряв от магического шторма одного из своих, вереща дружной гурьбой бросились в атаку на магов и саппорт противника. И тогда я увидел, как выглядит настоящий гнев мастеров. Безымянный мастер, получив шальной фаербол, взвыл от гнева. Бам, бам, бам. Неизвестные скиллы вновь раскидали нас по всей поляне, а превратившиеся в отсвечивающие красным вихри мастера принялись натурально делать из нас фарш. Походу, все трое являлись воинами высоченных уровней, и чтобы завалить таких новичков, как мы, им было достаточно угостить каждого всего 3-4 ударами. Твою же мать, хаос, воцарившийся вокруг, захлестнул и мой разум. Я почувствовал ментальное воздействие Иваныча, вибрацию гудящей магии и еще какое-то давление агрессивной ауры кого-то из мастеров. Мысли заметались в взбрендившей чехарде. Бесцельный бой даже не за жизнь, а не пойми за что, просто потому, что мы должны были биться. Но все было бесполезно. Мастера были слишком сильны. Один за другим земляне и голумы оборачивались огненными факелами и, кажется, я понял, что они хотят провернуть. Как я говорил когда-то Эрни, имея локальный артефакт возрождения до Большого Дарагара достаточно добраться лишь одному из нас. Видимо, они решили, что если подсократить наши отряды, все пройдет значительно быстрее и спокойнее. Так может покориться судьбе, но страх перед вторым шансом захлестнул меня, подобно мутному прибою. Что если моя догадка неверна? К этому времени в яслях я уже столько раз сталкивался с тем, что все оказывалось совсем не так, как представлялось изначально. Твою мать, но как мы можем справиться с этими чертовыми богами войны, когда мы всего лишь 15 уровня? Впрочем, среди нас был один, чей уровень был заметно выше наших. Андрей Попов, странный получеловек-полуголум, что в этой достаточно низкоуровневой локации откуда-то имел 54 уровень. Что-то подсказывало мне, что за этим стояла длинная история, но какое она сейчас имела значение. Всю последнюю схватку он просидел, обхватив колени, на покрытой пеплом земле, уткнувшись взглядом в горизонт. Его не взволновала наша махня с призраками, не заинтересовала и базар с мастерами, и даже сейчас он все так же зависал в нирване слегка в стороне от схватки. Одним прыжком я оказался рядом и, схватив за плечи, встряхнул, пытаясь вывести его из оцепенения. «Андрей, слышишь меня? Андрей, помоги! Клянусь, я отдам этот долг, вытащу тебя отсюда!» Да, я предложил ему это, ибо, что я еще мог предложить? Но перекошенный бедняга меня не слышал. Взор рыбьих глаз упирался в заходящее солнце, губы шептали одному ему понятные речи, а фейерверк магии рядом его, кажется, вообще не волновал. «Андрей, твою же мать, святой Лагунин, бесполезно!» Он блуждал где-то в тенетах своего разума. «А, неужели выхода нет?» Я взглянул на близящуюся к концу схватку. «Нет, не схватку, бойню». К этому времени на ногах остался только Эрни, седьмой, Стефа и какой-то безымянный голум. На моих глазах близ Эрни возник силуэт Тихого, но два взмаха тупорылого меча Грингома отправили его на очередное перерождение. Сука. Я мазнул взглядом по Андрею и удивился, что к привычному имени и фамилии добавился уровень и деструкция. Ранее я ее не видал, хотя она, конечно, постепенно накапливалась. Ведь во время всех наших сражений в Кицуме я заодно бафала и его тоже. Андрей Попов, 55 уровень, деструкция 62. И тогда я сделал то, что надлежит делать саппорту. Я стал бафать. Длань ярости, аура мертвого братства, защита болью сознания убийцы, слабая паутина власти. Я накидывал чары одни за одними, стремясь максимально повысить уровень деструкции. И последнее. Влияние Горбога. Отсутствует предмет. Том, не тупи. Конечно, он отсутствует, ведь выбор, на который я должен повлиять, должен перед ним уже стоять. Очнись, святой Лагунин, очнись, мне нужна помощь. Я вновь встряхнул Андрея, чувствуя, как утекают отведенные мне секунды. Но тот все так же сидел безвольной рыбой. Ах так, Энна, я со всей дури зарядил ему по морде коленом и проорал совсем уж несуразную после такого действа слова. Помоги, прошу. Андрей откинулся назад и в тот же миг вскочил, шмыгая разбитым носом. В его взгляде было детское недоумение. Влияние Горбога. Предмет найден. Ответить на атаку. Возможные влияния. Отменить решение. Стоимость. 80 деструкций, вероятность успеха 25%. Вскрытие капсулы, стоимость 160 деструкций, вероятность успеха 25%. Предмет найден, помощь тому отбиться от мастеров, возможные влияния, помощь объекту, стоимость 80 деструкций, вероятность успеха 25%. Вскрытие капсулы, стоимость 160 деструкций, вероятность успеха 25%. Не обращая внимания на неведомое вскрытие капсулы, я мысленно жмакнул по помощь объекту и... Попытка не удалась, фейл, твою ж мать, не сработало, но деструкцию снесло напрочь, оставив жалкие 3 единицы. А, черт, черт, черт, походу моя неудача вновь меня настигла, но вдруг Андрей поднял на меня глаза и совершенно осмысленно сказал, давно хотел это сделать, хе-хе, я отпрянул от вдруг разогнувшегося полуголума, почувствовав, что сейчас будет нечто, но не предполагал, какое это будет нечто. С его плеч исчезла наброшенная шкура и вместо нее возникли странного вида доспехи, собранные из множества разнокалиберных костей, они были покрыты мерцающим силовым полем. В центре груди находился улыбающийся череп неведомого существа, чьи глазницы горели багровым огнем. На плечах высились загнутые на разной высоте рога, шлем также представлял собой надетый на верхнюю часть головы череп неизвестной твари с рубленной трещиной с левой стороны. Шипы на коленях и локтях подрагивали, отливали кроваво-красным и будто тянулись противнику. Но еще удивительнее было его оружие, это был посох. Андрей явно имел магическую профу. Загнутая деревянная клюка была увенчана 3 расставленными рогами и ожерельем клыков. Они пощелкивали и дрожали в предвкушении схватки. «Сагиб Ардайл!» — воскликнул безымянный мастер, отвернувшись от раненого Иваныча. В его голосе прозвучало предостережение, которое, впрочем, очень быстро сменилось на гнев. «Галилабдарт Андрей Сукир!» — Шагнахал. «Остановись, урод!» — завторил ему Акаунак. «Ты же знаешь, чем это закончится!» Но Андрей лишь рассмеялся суетливым предостережением. «Знаю!» — пожал он плечами. «Но это будет потом!» — и атаковал. Твою ж мать, как же это было красиво. Странный посох зажегся зеленоватым светом и Андрей прыгнул, а когда приземлился близ Грингома, он был уже не человеком и даже не голумом. В полете его тело перебросилось в нечто массивное, тигроподобное, свирепое. Длинное тело, широкая грудь, мощные лапы с лихо загнутыми когтями. Кости брони разошлись, чтобы вместить увеличившееся в размерах тело и заново облепили его чуть более разряженными ребрами. А посох же переместился к нему на хребет, не переставая щелкать и пытаться цапнуть кого-нибудь за что-нибудь. Маг-трансморф – очень редкая профа для онлайна. Ее невозможно получить, сидя в городах, лишь в далеких заповедных местах, прожив года средь варварских племен. Бам! Мощный удар лапы, оставив зеленоватые штрихи в воздухе, отбросил безымянного мастера. Тут же на Андрея налетели 2 других, но он, гремя костями брони, играючи ушел от атак тупорылых мечей, перекатившись по покрытой пеплом земле. Новая атака, и на этот раз он ответил бледно-зеленой вспышкой, опалившей Грингома. Безымянный мастер, тем временем, поднялся с земли и тоже попытался достать зверюгу своим мечом, но был остановлен неожиданным дождем клыков, что словно пули, сорвались с посоха Андрея. 2 или 3 расшиблись о замерцавший силовой щит мастера, но один прорвался и оставил аккуратную обожженную дырочку в грудном броневом щитке на уровне печени. Тот дрогнул, но атаковал вновь. Все 4 фигуры закружились в предночном сумраке в смертельном танце, обмениваясь ударами и уворачиваясь от атак. Мастера все время хотели взять Андрея в треугольник, но трансморф постоянно выбивал из этого треугольника одну из вершин, ни на мгновение не оставаясь на одном месте. Это было ужасно красиво, но в то же время я понимал, что все-таки силы не равны. Хоть полуголум был чертовски силенный юрок, численное преимущество не на его стороне. Впрочем, а чего это мы-то стоим? Да, пусть наши 15-е уровни совершенно не очим, но отвлечь-то внимание мы можем, тем более что Стефа и 7-й явно не прочь были остановить идиотскую битву. Последний же оставшийся в живых голум и вовсе сбежал. «Эрни, мочи Грингома!» — крикнул я и тут же с огромным удовольствием зарядил в невысокого мастера молнии Эндала, а потом еще одной. Хищная черная клякса с шипением разрезала сумрак и ударила невысокого мастера в спину. Тот пошатнулся, и тут же был опрокинут 2-й, а затем в лежащую опаленную фигуру бумкнуло несколько стрел Эрни, который на диву насобачился их метать. Увы, не думаю, что наши потуги нанесли ему сколь-нибудь заметный урон, но дело свое сделали. Андрей не замедлил воспользоваться несколькими мгновениями, которые потребовали Грингому, чтобы подняться с земли, и всей мощью обрушился на Акаунага. Грудью он сбил его на землю и буквально за один удар сердца нанес 3 жесточайших удара по его башке. Шлем мастера смялся и, походу, на секунду тот потерял сознание. Андрею оставался буквально один удар, чтобы отправить его на перерождение, но, увы, 2 других мастеров уже были рядом и трансморфу пришлось ретировать от их магических мечей. Уже через десяток секунд Акаунаг, пошатываясь, поднялся на ноги и, утерев кровь с лица, вновь бросился в бой. Но дело пошло. Увы, моя мана приказала долго жить, и я тоже достал лук. Краем глаза я заметил, как неожиданно завалился на бок, покуривавший в сторонке 7-й, а Стефа с визгом и паникой отбивается от свирепо рычащего голума. Вот хитрец, таки вернулся. Еще несколько стрел и одна молния Андала, и терпение мастеров переполнилось. Сделав огромный прыжок, Грингом вдруг оказался в паре шагов от моего пахана-командира. Я как в замедленной съемке увидел, как Эрни меняет лук на меч, но он опаздывал, он жутко опаздывал. Взмах тупорылого меча, и тот с жалкими 20% жизненной силы со стоном валится на землю. Какое-то блеснувшее алым умение, и голум оборачивается фиолетовой вспышкой пламени. Святой Лагунин, неужели все зря? И даже вмешательство внезапно проснувшегося Андрея не поможет нам победить? И только я об этом подумал, как трансморф преподнес новый сюрприз. Он вдруг поднялся на задние лапы и, блеснув 15-сантиметровыми клыками, жутко зарычал. В тот же миг череп на его груди взгорел алым пламенем и буквально втянул в себя факел, вспыхнувший после смерти безвестного героического голума. Пылающий звериный взор трансморфа обратился на Акаунага, и тот вдруг совершенно по-детски вскинул руки, пытаясь закрыться от того, что должно было произойти через миг. Но этот нелепый жест, конечно, не мог его спасти. Вобрав в себя посмертный факел голума, череп выдохнул почти метровую в обхвате струю огня, которая, вспоров воздух, превратила мастера в огромный пылающий факел. Не прошло и пары секунд, как его тело сотрясла еще одна вспышка, а затем пламя исчезло, оставив горсть пепла. Так его, Гондона. Я восхищенно вскрикнул, но радоваться было ой как рано. Видя сотворенное Андреем, безымянный мастер что-то быстро залопотал на незнакомом языке и вдруг выпростал руку в нашу сторону. И я натурально уснул. Сон, словно могучая скала, выдавил сознание из головы, отправив меня в неведомые дали. Пробуждение было ужасным. Наркотический сон, коим меня угостил сраный ублюдок, кажется, выкачал из тела всю бодрость. Столбик жизненной силы болтался ниже 30%, а все бафы, что на мне висели, уже успели закончиться. Должно быть, я так провалялся немало времени. Я со стоном поднялся и окинул взглядом поля боя, пытаясь понять, мы выиграли или проиграли. И это была нетривиальная задача. Солнце уже давно скрылось за горизонтом, погрузив оплавленный сад во тьму. Она не была кромешной, недавно бушевавшая магия подожгла несколько остовов деревьев, да и голубеющий невдалеке купол давал вполне прилично света. Во тьме его свет казался еще более ярким, чем в сумерках. Так кто победил, та, в десятке метрах от меня крутил головой Эрни. Видимо, долбаные чары мастера задели и его. Но где остальные? Том, ты живой? Окликнул меня наш пахан-командир. Кажись, чем все закончилось? Святой Лагунин, кабы я только знал. Кроме нас двоих больше живых на площади не было. Ни Андрея, ни Акаунага, ни Стефы. Хотя нет, вот же кое-кто валяется. За небольшой корягой я увидел обожженное тело безымянного мастера. Я влил в себя несколько хилов, доведя жизненную силу до 50% и не обращая внимания на целую гирлянду знаков повреждений, достав из инвентаря щит, сделал несколько шагов к распластанному телу. То, что оно вообще было здесь, говорило о том, что он жив. Кажется, на нем не было живого места. Красивые вычурные доспехи были измяты и изломаны, шлем отсутствовал, левое плечо жутко разворочено, но главное, у безымянного мастера не было обоих ног. Они были отгрызены на уровне бедер вместе с доспехами. Твою мать, неужели все это сотворил Андрей? Но где же он сам? То ли мастера все-таки сумели его замочить, то ли он решил, что дело сделано и свалил. И, похоже, так оно и было. Дело было действительно сделано. Теперь никто не мешал нам с Эрни покинуть чертовы ясли и перейти в Большой Дарагар. Хотелось бы, правда, знать, ради чего мы тут проливали кровь. Сука, этот ублюдок что, «Живой?» – услышал я за спиной голос Эрни. Я хотел что-то ответить, но вдруг увидел, что безымянный мастер смотрит на меня вполне осмысленным взглядом. «Подойди», – хриплым надсадным голосом сказал он. Грудь кошака прерывисто вздымалась, но в целом было не похоже, что он собирался отдавать концы. У него еще оставалось несколько процентов жизненной силы. «Святой Лагунин, честно говоря, мне очень хотелось просто взять и побежать к сияющему голубым куполу. С этого ублюдка станется завалить меня даже в таком виде. Только ты, не он», — сказал мастер, видя, что Эр не хочет к нам присоединиться. Эр, что и говорить, страх слегка щекотал пятки, но с другой стороны локальный артефакт возрождения был у Эрни, а значит, даже если мастер меня завалит, то ничего не добьется. Что ж, я взглядом попросил Эрни отойти, и он нехотя свалил, принявшись обшаривать кучки пепла в поисках того, чем можно поживиться. Я же сделал еще несколько шагов и склонился над раненым. Не так давно я получил странную просьбу от давнего приятеля. Начал говорить мастер, часто прерываясь, чтобы вдохнуть живительного воздуха. Ему требовалось, чтобы один из новичков покинул ясли другим путем. Устроить это было проще простого. Требовалось всего лишь договориться с лидером отряда землян, чтобы его турнули, а затем помочь ему убраться из яслей. Увы, я вынужден был отлучиться, оставив исполнение этого несложного задания на моих товарищей. Мордочка безымянного мастера сморщилась от боли. Оставалось только догадываться, как он только не орет благим матом, лишившись обеих ног. Я буквально чувствовал, как убегают его проценты жизни. «Шанак Сухайл», — выругался он на своем языке, но жадность и некомпетентность Грингома завалили это простое дело. С первым проблем не возникло, с тем, кто будет помогать, тоже. Но вот далее произошел большой фейл. Вместо того, чтобы все четко и ясно тебе все рассказать, он начал тянуть из тебя деньги и то ли не придал значению, то ли рассчитывал и за это тоже с тебя поиметь. Он не рассказал тебе, как набить уровень. Отсюда все пошло наперекосяк. Ты связался с Эрни, Эрни выкупил у Акаунага инфу про квест в пирамиде, и в итоге, по прихоти судьбы, вы с основным отрядом подошли к порталу одновременно. После чего мы поймели то, что имеем. В его голосе слышалась крайняя досада и раздражение на глупость ситуации. В моей же голове закрутился хоровод мыслей. Зачем кому-то понадобилось, чтобы я покинул ясли как-то по-иному? Кто вообще обо мне знает в этом мире? И, твою же мать, я просто задницей ощутил, как сгустилось то самое неспроста, с коим я уже не раз сталкивался в онлайне. «Другим путем?» – спросил я раненого мастера. «Видишь ли, завершая задание магия короля Мбили, вы активируете портал. Первая активация создает портал в изнанку вашего базового мира, в город Еронт. Но все следующие активации образуют переходы, ведущие в иные миры Дарагара. То есть, ты хочешь сказать, что кому-то нужно, чтобы я отправился вместо земли никто не знает куда? Получается, что так, и ты хочешь, чтобы я все-таки так и сделал? Да, поверь, так будет лучше. Тебе не стоит связываться с теми, кто меня об этом попросил. Твою мать, сказать, что весь этот расклад мне не нравился, ничего не сказать. Почему ты мне все это говоришь? Потому, что на данный момент это единственная возможность исполнить просьбу моего друга. Попросил, ха-ха, держу пари на что угодно, отвалил кучу баблища. Ох, черт побери, это, конечно, было весьма откровенно, но вся эта откровенность шита белыми нитками. Можно только догадываться, сколько этот ублюдок наврал или утаил. Сделав этот шаг, ты станешь преследуемым беглецом. Поверь, в этом нет ничего хорошего. Уж я-то знаю. Продолжил, меж тем, безымянный мастер. То есть ты мне предлагаешь дождаться респа Сереги и его кодла и пропустить их вперед? Да, черт подери, как все закрутилось-то. Рассказ ублюдка безымянного мастера вдруг напомнил, что в мире есть не только этот скомканный кусок пространства под названием Ясли, где я торчал последние недели. А еще теперь стало ясно, что с исходом из него мои проблемы не оканчиваются. Сраный Ариду и Квинт, во что ты меня втянул? Но все размышления будут потом. Сейчас нужно решить, что делать. Насколько можно ли верить кошаку? Да кто ж это знает? Базарил он довольно складно. Но я думаю, покумекай я 10 минут и я найду в этом раскладе с десяток дыр. И, знаете что, беглецом я стану, если убегу от знания. А разобраться, что к чему, я могу получить только там, где меня не хотят видеть. В Еронте, на земле. Да и братва меня не поймет, если мы свалим в какие-то дальние земли. Спасибо за рассказ, но я, пожалуй, выберу землю. Ты твердо это решил? Да. Что ж, таково твое решение. Удачи тебе, Том. Возможно, когда-нибудь еще увидимся. Удивительно, но в этом пожелании не было угрозы. И еще, избавь меня. Он глазами показал на свое изуродованное тело. Я хмуро кивнула и, материализовав меч, приставил острие к его шее. Резкое нажатие, он забулькал, изо рта пошла кровь, глаза кошака закатились, и ночь озарила новая вспышка. Я повернулся к Эрни. Что он сказал? Я замялся. Что исповеданного безымянным мастером можно было рассказать этому уроду, по стечению обстоятельств на время ставшего мне боевым товарищем? Да, черт побери, лучше ничего ему не говорить. Эрни усмехнулся, уразумев по моим глазам, в каком гробу я его видал. Пора валить из этого гнилого места. Подожди, сказал он, и я увидел у него в руках артефакт возрождения. Черт подери, да это же похоже не наш, а Серегиной братвы. Почему, кстати, никто не респается? Такова настройка, или он слишком перегрузился за последнее время? Слишком многие попали в него за последние полчаса? Что ты задумал? Спросил я его, уже догадываясь, что он хочет сделать. Но Эрни лишь снова усмехнулся, бросил кристаллу на земь, достав меч. «Стой, это слишком жестоко!» — крикнул я, а он просто расхохотался. Удары вместо кристалла на земле оказалась горсть красноватых звездочек. «Святой Лагунин! Нет, ну с какими же ублюдками меня свела судьба? Не парься, они воскреснут в деревне или крепости и, если постараются, смогут попробовать пройти Кицум еще раз, ха-ха-ха. Ну или у них еще будет!» Он сплюнул. «Второй шанс! Что ж, я пожал плечами, бросив последний взгляд на поле битвы, и вслед за Эрни шагнул в сторону купола. Почему-то я совсем не запомнил момент перехода. Как-то мы очутились внутри, перед глазами мелькнула надпись об окончании задания, задул пронизывающий до костей ветер, по глазам ударил слепящий солнечный свет. А когда очухался, перед глазами висела надпись «Добро пожаловать в Синкалеронт». Глава 30. Полковник Смирнов. Представился невысокий крепыш и протянул руку для пожатия. Рукопожатие человека оказалось крепким, но в меру. В нем не чувствовалось желания показать свою силу, скорее уважение. «Майор Меркулов, господин Дашков», — представил он спутников. Тхрис кивнул, но даже на них не взглянул. Пешки его не интересовали, и полковник это сразу просек. «Прошу», — сказал он, указав на широкий стол. Итхарис осторожно разместил свое массивное тело в кожаном кресле. Люди уселись напротив. Большой кабинет был залит приглушенным светом. Огромные, практически во всю стену окна, были оснащены специальным светофильтром, благодаря которому яростный свет местного солнца не резал глаза. В то же время они не могли скрыть необычную красоту раскинувшегося внизу города под смешным названием Москва. «Итак, я в курсе вашей миссии, и хотел бы, давайте сразу к делу», — перебил полковник Тхарис. Тот явно хотел наговорить много вступительных, но неважных слов. «Квинт уже ушел, уже, наивно было бы надеяться, что вы сможете задержать его надолго». Смирнов смешался. «Видимо, надеялись. ГМ. Ну да, ушел. При, уходе погибло трое наших сотрудников. Меня они не интересуют. Я хочу знать одно, чародействовал ли он?» Полковник запнулся, и на мгновение на его широком лице промелькнул гнев. Но затем он снова вернулся на него маску отстраненной вежливости. «Похоже, что да, все данные находятся в этом деле». Он наклонился, поднял с пола невзрачный матерчатый портфель и достал из него довольно увесистую папку, но Тхарис едва на нее взглянул. Благодаря чарам врат он мог понимать местный язык, но графическое письмо оставалось не более чем абракадаброй. «Я хочу посмотреть на то место, где это произошло». Люди переглянулись, и тот, кого назвали господином Дашковым, едва заметно кивнул. Тхарис нахмурился. Неужели он неправильно определил роли тех, кто сейчас находился напротив него? Худощавый и довольно молодой Дашков с плохо скрытым интересом рассматривал иномирового гостя, вертя в руках местный аналог пера, и совершенно не походил на того, чье слово может весить более слова матерого полковника Смирнова. Зачем тогда ему понадобилось его одобрение? «Хорошо, вас доставят на место», — сказал полковник. Осенний город быстро пробегал за окном комфортабельной кареты, в которую усадили Тхариса. Высокие дома, многоуровневые дороги, спешащие по своим делам люди. Земля сильно отличалась от родного для Тхариса Мандигала. Впрочем, с тех пор, как он в нем был, все могло здорово поменяться. Жаль, что в мандигарском кардате для Акари не было практически ничего интересного. Синкалы, находящиеся в изнанке этой планеты были бедны на ценные ресурсы и населены отсталыми варварскими племенами низких уровней. Не то что Земля, ее изнанка была еще весьма слабо разведана, но уже сейчас было понятно, что местные синкалы чрезвычайно богаты. Обратной стороной этого факта были чудовищные уровни монстров в них, что делало полноценную разработку их пока что невозможной. Конечно, мелкие партии независимых кланов уже вовсю шныряли по их окраинам, пытаясь откусить сколько возможно и свалить, но до полноценных походов сильнейших сообществ Дарагара было еще далеко. Черная лакированная карета под странным названием «Автомобиль» все неслась и неслась сквозь полный людей город, заставляя Хариса удивляться его многолюдности. «Сколько же здесь живет народу?» – спросил он задумчиво смотрящего в небольшое устройство Смирнова. «В Москве что-то около 20 миллионов, а вообще в вашем мире, ГМ, более 8 миллиардов». 8 миллиардов, подумать только, немногие из присоединенных к Дарагару миров могли сравниться с этой планетой в густонаселенности. Тем хуже для них будет, когда начнется нашествие. Чем он для вас важен, этот Редуи? Спросил Смирнов, приняв вопрос Тхариса про население города за предложение немного поболтать.